Глава 9. «Какое такси, Лен? Женька отвезет тебя, что ты в самом деле?» «Ну уж нет, спасибо. Только его мне и не хватало. Меньше всего мне хотелось видеть Ириного сына, особенно оказаться с ним наедине. После нашей беседы вчера. А твои вещи не могут пока постоять у Леры?» «Нет, у Леры нет места. Там какие-то причиндалы ее парня, и балкон тоже забит». «Понятно». Ира отвернулась и ничего мне не сказала, но я знала, что есть что сказать. Я сама себе не раз это говорила, думала, прокручивала, гоняла эти мысли. Осознание, что не нужна собственному ребенку, что в самые тяжелые времена она не протянула мне руку, не помогла. И самое страшное, моя дочь даже не осознает, что обидела меня, разочаровала. Ей даже в голову не пришло самой предложить мне, чтобы вещи остались. Я уж молчу о том, чтоб я пожила у них. Будь это моя мама, я бы спала на коврике на полу, но нашла бы для нее место. Значит, что-то я упустила в своем воспитании, где-то не додала. На месте Леры... Я знаю, Ир, знаю. Но изменить ничего не могу. Все так, как есть, и с этим нужно жить. Боже, какая же ты сильная, Лена. Намного сильнее меня. Поступи со мной так, Женька, я б с ума сошла. Хотя Женька тоже со свиристелкой этой бесит меня. Думает, я не знаю о них. У нас район маленький, все и про всех знают. Анечка та еще, как и мать ее, торгашка базарная. Она давно возле Женьки крутится. Говорят, в клубе познакомились. Хрен там. Людка, мать ее, давно меня на рынке тормозила и про сына расспрашивала. Когда из армии вернулся, где работает, где деньги на машину взял. Все ей интересно было. Пристроить свою курицу хочет. Ну что ты, Ир? Аня, девушка симпатичная, вроде скромная, одета была прилично, не ярко накрашена, и на Женю смотрит влюбленными глазами. Ой. На него таких влюбленных знаешь, сколько лезло? На сотовый ему названивают, думает, я не вижу. То одна, то другая, то пишут ему. Кто бы сомневался. Но внутри неприятно ковырнуло, что у него девушки, что так бегают за ним. Мне еще не хватало, чтоб влюбился. Ты не смотри, что Женька разбитной. Он весь в меня, однолюб. Как влюбится, и все ради нее. Жизнь к ногам бросит. Смотрю на Аньку эту, и только ее нам и не хватало. Ну а что плохого, если влюбится и девушку в дом приведет? А хорошего что? Он молодой, 22 всего, какие девушки? Он сам пацан. Да, он пробивной, он работает. Мой отец таким был. С юного возраста семью на себе тащил и деда, и свою... Дом этот отстроил, хозяйство было, работал днем и ночью. Женька такой же. Не жалеет себя, я же вижу. А тёлка эта чует, что его можно заарканить. Надеюсь, они предохраняются. Женька честный, он сразу женится. Отвернулась, чай отпила. Как Ира сына любит, как защищает его и ненавидит потенциальную невестку. Знала бы она, что я с ее сыном. Что между нами что-то было. Как бы меня возненавидела, не простила бы. Ой, Ленка, чую я ужасной свекровью буду. Я их заранее всех презираю. Всех сучек его, всех, кто перед ним ноги раздвигает и в постель его тащит. Все, кто звонят, все, кто могут забрать его у меня. Понимаю, что так нельзя, что я должна отпустить, что он не часть меня, а отдельная личность. И не получается. Я же его сама растила. Я сама его на ноги поднимала. Никто не помогал. Хорошего для него хочу, самого лучшего, чтоб любили его, чтоб девушка была честная, чистая, молодая. Я глаза прикрыла и медленно выдохнула. Щеки горят, и ощущение, что я мразь последняя, не покидает, аж трясти начинает. Ладно, будем надеяться, что у них несерьезно. Что как с другими. Погуляет и бросит. А других знакомиться приводил? Не приводил. В том-то и дело. Чего это привел, не знаю. Может, нравится очень? Ты знаешь, я вот Женьку хорошо знаю, сын все-таки. Не видела я, чтоб глаза у него горели, когда на нее смотрел, чтоб льнул к ней. Она да, а он какой-то сам не свой был. Нервничал, что ли? Может, по работе проблемы какие-то? Может быть. Но мне они показались приятной парой. Пусть не кажется. Не нравится она мне. Чувствую, еще натерпится от нее. Ладно. Сейчас позвоню ему, чтоб отвез тебя. Нечего деньги на такси тратить. А на бензин, значит, можно? Женя говорит, что им на работе дают. Что-то мне кажется, что Женя много чего говорит того, что не так на самом деле. Вы такие вещи специально выбираете? Или у вас весь гардероб такой? Боже, какой такой? На мне юбка до колен, тонкая кофточка и жакет с подкладом. На ногах сапоги, что не так? Этот вырез... У меня от него... Кажется, мы вчера все выяснили. Нервно глотнула воздух и посмотрела на часы в его машине. На самого Женю не смотреть. Вперед, в окно. Я продержусь, и меня отпустят. А сама чувствую, как он смотрит. Всем телом чувствую. Ни черта мы не выяснили. Это ты там что-то диктовала? Но кто сказал, что я слушал? Не ты, а вы. С кем бы? Я тебе в рот язык засовывал. Боже, сколько наглости, сволочь. Меня от этих слов как кнутом по ребрам. И протянула к низу живота. Аж заныло все над лобком. Внутри что-то вспорхнуло, и никакие это не бабочки. Это лезвие с крыльями. Я пьяная была, я не помню. Так что забыли и проехали. Если он полезет ко мне в машине, никто и не поможет. СМС-ка от Леры пришла, и я отвлеклась на дисплей сотового. «Мам, я не дома. Мы с Толиком поехали в боулинг. Чемоданы стоят в коридоре, ключи у тебя есть. Если самой тяжело будет, пусть таксист поможет». «Да, таксист поможет». «Кто? Опять козел твой? Обратно зовет?» «Нет, дочь моя, 19-летняя, почти твоя ровесница». Нарочито громко и отчеканивая каждое слово. «И что? Меня это должно сейчас напрягать? Ты почему так испереживалась? Боишься меня?» «Нет. Чего мне тебя бояться?» «Не знаю, ты вся напряженная, дерганная. Я тебя смущаю». «Да, потому что не хочешь забыть о той ерунде, что недавно произошла». Глупости, неважные для нас обоих. А кто сказал, что для меня это неважная глупость? Я вздрогнула и принялась теребить ручки сумки. Быстрее бы приехать, забрать чемодан и отвезти домой, не быть с ним наедине. Это неважная глупость для меня. Ложь. Почему ты вечно лжешь, Алена? Бросила на него взгляд и снова вздрогнула, потому что он непозволительно молодой и непозволительно красивый. Щелка его непослушная, волосы короткие, почти под ноль возле ушей. «Слушай, давай ты просто меня отвезешь, мы просто заберем вещи, и на этом все. «Мы приехали». «Хорошо, подожди меня здесь, я скоро вернусь». Вылезла из машины, а он за мной. У двери подъезда под локоть схватил и к себе развернул. «Я не твой козел. Я тебе тяжести таскать не дам, так что пошли вместе. Не бойся, я тебя в лифте не изнасилую. Разве что если сама попросишь». Мы поднялись на лифте вверх. Я долго не могла найти ключ, потом попасть в замочную скважину не могла. Потому что он сзади стоит, потому что его присутствие мне нервы выматывает. Хочется заорать, чтоб ушел, чтоб я вздохнуть могла, чтоб я опять себя чувствовала, как обычно, чтоб принадлежала себе и контролировала себя, а не вот так, как будто все мое существо зависит от его взгляда. Потому что никто никогда вот так не смотрел. Как будто я не просто красивая. Нет, как будто я единственная. Как будто я желанная добыча. Как будто меня сожрать надо в сыром виде и кости обглодать. Толкнула дверь, вошла. Он следом за мной и тут же захлопнул ногой. Меня к стене. И я от неожиданности руками ему в грудь уперлась. Под трясущимися ладонями колотится его сердце. Бьется, как бешеное, так же, как и мое. Он весь какой-то жилистый, упругий, твердый, вдавил в стену, и я всем телом ощущаю его тело. Невольно впилась в тонкий свитшот, и голова кружится с такой силой, что пол из-под ног уходит. Мои мысли уносятся со скоростью звука. Они бешено и хаотично цепляются друг за друга. Они кружатся в ненормальном танце, и я не могу остановить эту пляску. Как дорого я за это заплачу, если сейчас не смогу оттолкнуть. Всем телом вжиматься в его тело, ощущать напряжение и какое-то дикое желание, чтобы эти секунды длились вечно. А еще я прекрасно понимаю, чего хочу. Никогда вот так не хотела. Никогда не стояла такая дрожащая, такая жалкая, исходящая с ума от страсти. С мужем такого не было ни разу. Меня не уносило от чьего-то запаха, близости, прикосновений. Сумасшествие. И ведь я прекрасно понимаю, что творю, осознаю. Только остановить себя не могу. Как будто все тело онемело и жаждет только одного, чтобы он касался. И низ живота тянет, и мурашки табунами от затылка до копчика. Как будто спичкой чиркнули и провели горящей серой по хребту. Я влажная. Ощущаю, как эта влага пропитывает трусики, как наливается грудь, и мои глаза видят его губы. Смотрит на них, на верхнюю, потом на нижнюю. Мне тяжело дышать. И он не дышит мне в унисон, чтобы потом сорваться и задышать так, будто мы бежали очень долго и очень далеко. Хочу эти губы на моих губах. Хочу, чтоб впился ими в меня. Хочу их на своем теле. Боже, я сошла с ума. Пальцы так и держатся за его свитшот. Тянут воротник, как будто я сама тяну его к себе. Я боюсь пошевелиться, чтобы все не исчезло, потому что я ведь должна это прекратить, должна прямо сейчас. Кому должна? Отпусти. Как-то жалко и неуверенно. Позже, обещаю, — отвечает хрипло Ирвана, смотрит также на мои губы, как я до этого смотрела на него. Пальцы трогают мое лицо. Гладит лоб, убирая пряди волос, касаясь щеки, сильно, не ласково. Гладит, жмут, трогают губы сильно, большим пальцем. Опускает взгляд. Первая пуговица на моей кофточке сорвалась от натяжения, и грудь сильно вздымается. Видна ложбинка и край кружевного лифчика. Острый кадык нервно дергается, и челюсти сжимаются. Как же бесстыже он смотрит, раздевает глазами. «А если не отпущу, что будет?» — шепчет почти возле моего лица. «И я не знаю, что будет. Мне нечего ответить. Я сумасшедшая. Я не хочу, не хочу, чтоб отпускал». Как же близко его лицо. Глаза наглые, зеленые, такие юные и бессовестные, такие бешеные, дикие. Когда становишься старше, этого голода, этого блеска уже нет. Он испаряется. Его стирают годы опыта и пресыщенности. Какие длинные у него ресницы, какие полные губы. Вот это по-юношески вздернутое верхнее и выпуклое нижнее. Рот чуть приоткрыт, дыхание переплетается с моим. Я не знаю, кто кем сейчас дышит, потому что, мне кажется, мои легкие впитывают его дыхание. Тронула нижнюю губу и тут же отдернула руку и снова тронула. Как же глубоко и часто он дышит. Мне жарко и холодно одновременно. Мне надо понять, что мы настоящие, что я настоящая, что именно сейчас я сделана не из правильной материи отличницы и лучшей жены и матери. Нет, я вдруг девочка, я вдруг не сорокалетняя, я живая, — обняла лицо двумя руками. Мне надо втянуть в себя его дыхание. Ноздри мальчишки раздуваются. Он вдруг силой сжимает мою талию и вдавливает сильнее в стену, второй рукой ударом у моего лица, раскрытой ладонью. Теперь он в миллиметре от меня. Схватил вдруг резко под колено и закинул мою ногу на свое бедро, полностью впечатывая в меня свое тело. Мои руки запутались в его волосах. Я их сжимаю силой, я их перебираю, и мне хочется рвануть его к себе. Зеленые омуты дико смотрят мне в глаза. Искры разрываются между нами, и кислород с треском сгорает от кипятка сорванного дыхания. Внутри меня битва, внутри меня атомная ракета, и она вот-вот рванет. И каким-то усилием воли я все еще держу ее, отменяя спуск в бездну. Между ног упирается его эрекция. Я ее чувствую, и у меня темнеет в глазах. Сейчас прижмусь сильнее и сорвусь в пекло. Наклонился и щекой к моей щеке прижался. Дышим так, словно сейчас умрем оба. «Попроси, Алена, попроси сделать это», — шепчет и кипятком обжигает все внутренности, пульсация судорогой по всему телу. «Хочу ощутить его молодые, его горячие губы на своих губах прямо сейчас и...» «Нет». Со стоном выдыхает и кулаком по стене у моего лица отшатнулся, сжал переносицу пальцами, подняв одну руку вверх. «Черт!» Вытаскивает сигарету и сует в рот. «Не кури здесь», — дочка почувствует. «Поймет, что не сама была? И что?» «Меня бьет в лихорадке. Мне срочно нужно умыться. Мне нужно. Врываюсь в туалет. Открываю воду, плескаю себе в лицо, потом пью из-под крана. Да, да, Лена, так правильно, нельзя. Все тело ноет. Кажется, возбуждена каждая молекула, каждый атом. Меня трясет. И никакая я неправильная, верная, не поддающаяся соблазнам. Я развратная, бесстыжая. Во мне живет тьма, и он ее разбудил. Эта тьма жрет меня. Я до боли в костях хочу этого мальчика, и это так неправильно. Это отвратительно. Вышла, а он уже забрал чемоданы и ушел. Остался только запах его парфюма и его тела на дрожащих ногах к стене и лбом к ней. Пылая и стараясь успокоиться. Нужно взять себя в руки, нужно перестать оставаться с ним наедине. Никакой помощи, никаких встреч, ничего. Ради себя. Ничем хорошим это не закончится. Ударила себя по одной щеке, по другой. Поправила волосы и быстро вышла из квартиры дочери. Закрыла на ключ, спустилась вниз. А когда увидела его у машины с сигаретой, снова сердце дернулось. Смотрю на шею сильную, на бритый затылок, на челку непослушную, на пальцы, держащие окурок, и снова дрожь возвращается. И плакать хочется от ненависти к себе и от понимания, что никогда ничего не будет. Села сзади, он даже не возразил. Молчали всю дорогу, отвез домой, занес вещи, потом в машину быстрым шагом и на бешеной скорости сорвался с места.